Глава вторая. Что-нибудь слышно о девчонке? Благодаря ковру на полу Мэй двигалась бесшумно. Ковер этот всегда выглядел как новенький, будто ничья нога еще ни разу на него не ступала. Это даже придавало Мэй чувство собственной значимости. Мэй остановилась перед дверью, вдохнула поглубже и приложила ладонь к сканеру рядом с ручкой. Замок щелкнул, и огонек загорелся зеленым. Металлическая дверь, искусно замаскированная под дерево, открылась. Габриэла выглядела уставшей. С ночи нападения премьер-министр потеряла покой. Неудивительно? Страшная рана, появившаяся на ее лице в июне, потихоньку начала заживать, а вот ухо так и не спасли. Новый страх поселился в душе Габриэллы Грубель. В ту ночь кто-то не просто вломился в ее дом, но как будто унес его часть с собой, оставив ее бездомной, беззащитной, напуганной. «Вы тут так и сидели?» — обеспокоенно спросила Мэй. От вида измученной женщины, целый день просидевшей над докладами разведки, она даже забылась. Габриэлла не терпела сочувствия, даже от нее. Габриэлла Грубель подняла голову, сняла очки для чтения и поставила подбородок на кончике сложенных пальцев. «Что-нибудь слышно о девчонке?» Мэй задержала дыхание и покачала головой. Тот же самый вопрос, тот же самый ответ. Бесчетное количество раз. С того дня она не осмелилась показаться в Стольбю. Мы бы узнали. Габриэлла провела пальцами по шраму, закруглявшемуся на щеке. «Подождем еще несколько месяцев», — сказала она. «А потом будем действовать по плану. Начнем плести сеть». Мэй кивнула. «Чашку чая?» «Нет, спасибо». Габриэлла чуть заметно подняла ладонь от стола. «У меня впереди еще несколько допросов». В этот миг в дверь постучали. Габриэлла глянула на экран и впустила стучавшего. Вошел конвоир с четырьмя заключенными в наручниках. Мэй сразу узнала их. Те подлые налетчики, которых схватили, прежде чем девчонка успела удрать. Один прихрамывал. Мэй даже ощутила укол жалости. Но так было нужно. «Можешь идти», — сказала Габриэлла, не сводя глаз с пленников. Мэй кивнула и удалилась.